Калиф становился на кончики пальцев, неуклюже переступал с ноги на ногу, взмахивал руками, словно он тонул, и изо всех сил вытягивал шею. А потом поворачивался лицом к востоку и, низко кланяясь, приговаривал «Мур-тур-бур! Бур-мур-тур! Тур-бур-мур!» Жена Калифа и его дети смеялись до слез над этим представлением. Да и сам визирь не мог удержаться от смеха. Он, конечно, не смел передразнивать своего повелителя, но если Калиф очень уж над ним потешался, визирь заводил разговор о том, как два аиста уговаривали друг друга жениться на страшной сове. Тут Калиф сердито хмурил брови, и визирь сразу замолкал. «Так не будем же больше вспоминать об этом и мы». Холодное сердце. Всякий, кому случалось побывать в Шварцвальде, по-русски это слово значит «чернолесье», скажет вам, что никогда в другом месте не увидишь таких высоких и могучих елей, нигде больше не встретишь таких рослых и сильных людей. Кажется, будто самый воздух, пропитанный солнцем и смолой, сделал обитателей Шварцвальда непохожими на их соседей, жителей окрестных равнин. Даже одежда у них не такая, как у других. Особенно затейливо наряжаются обитатели гористой стороны Шварцвальда. Мужчины там носят черные камзолы, широкие в мелкую складку шаровары, красные чулки и островерхие шляпы с большими полями. И надо признаться, что наряд этот придает им весьма внушительный и почтенный вид. Все жители здесь отличные мастера стекольного дела. Этим ремеслом занимались их отцы, деды и прадеды, и слава о шварцвальдских стеклодувах издавна идет по всему свету. В другой стороне леса, ближе к реке, живут те же шварцвальдцы, но ремеслом они занимаются другим, и обычаи у них тоже другие. Все они так же, как и отцы, деды и прадеды, лесорубы и платогоны. На длинных платах сплавляют они лес, вниз по Никару в Рейн, а по Рейну до самого моря. Они останавливаются в каждом прибрежном городе и ждут покупателей, а самые толстые и длинные бревна гоняют в Голландию, и голландцы строят из этого леса свои корабли. Платогоны привыкли к суровой бродячей жизни, поэтому и одежда у них совсем не похожа на одежду мастеров стекольного дела. Они носят куртки из темного холста и черные кожаные штаны на зеленых шириной в ладонь помочах. Из глубоких карманов их штанов всегда торчит медная линейка, знак ремесла. Но больше всего они гордятся своими сапогами. Да и есть чем гордиться. Никто на свете не носит таких сапог. Их можно натянуть на две четверти выше колен и ходить в них по воде, как по суху. Еще недавно жители Шварцвальда верили в лесных духов. Теперь-то, конечно, все знают, что никаких духов нет, но от дедов к внукам перешло множество преданий о таинственных лесных жителях. Рассказывают, что эти лесные духи носили платье точь-в-точь такое, как и люди, среди которых они жили. Стеклянный человечек — добрый друг людей. Всегда являлся в широкополой островерхой шляпе, в черном камзоле и шароварах, а на ногах у него были красные чулочки и черные башмачки. Ростом он был с годовалого ребенка, но это нисколько не мешало его могуществу. А Михель-великан носил одежду сплавщиков, и те, кому случалось его видеть, уверяли, будто на сапоги его должны были пойти добрые полсотни телячьих кож, и что взрослый человек мог бы спрятаться в этих сапожищах с головой. И все они клялись, что нисколько не преувеличивают. С этими-то лесными духами пришлось как-то раз познакомиться одному шварцвальдскому парню. О том, как это случилось и что произошло, вы сейчас узнаете. Много лет тому назад жила в Шварцвальде бедная вдова по имени и прозвищу Барбара Мунк. Муж ее был угольщиком, а когда он умер, за это же ремесло пришлось взяться его 16-летнему сыну Петеру. До сих пор он только смотрел, как его отец тушит уголь, а теперь ему самому довелось просиживать дни и ночи возле дымящейся угольной ямы, а потом колесить с тележкой по дорогам и улицам, предлагая у всех ворот свой черный товар и пугая ребятишек лицом и одежей, потемневшими от угольной пыли.